Но ежели не склоняться ныне, а будет время приближаться к зиме, то что им будет иное делать, кроме того, что куда-нибудь будут способы искать? А Волга им всего легче. Того ради, государь мой, прошу вас показать ко мне милость, чтоб повелено было нескольким полкам драгунским из команды князя Михаила Михайловича Голицына стать на Дону, а бригадир Шамардин, чтоб содержал линию, также и по Волге занял пасы. И хотя, государь мой, и уничтожено известное мое доношение о пехотных батальонах, а под нынешний случай, если б было здесь близко, то б великая была из того польза. Понеже такую дикую бестию, кроме страха и силы, ничем успокоить невозможно. Сколько дел, государь мой, я не имел, но такого бешеного еще не видал, отчего в великой печали. Покорно прошу вас, государя моего, милостиво меня не оставить в такой моей напасти по твоему обещанию, как я по древней вашей, государя моего, дружбе вашей ко мне милостью обнадежен. В урочище Узени Доржа Назаров разбил на голову напавших на него каракалпаков, киргизов и башкирцев и в знак своей победы прислал Волынскому в подарок 415 ушей человеческих. Между тем у дикой бестии продолжалась прежняя конфузия. Черем-Дундук надеялся быть ханом, но имел против себя родную мать Дармабалу, которая сильно интриговала, манила и Доржу Назарова, и Досанга, и больше всего внука мужа своего Аюки Дундука Омбо. Последний мутил всеми улусами и заставил всех присягнуть в послушании ханской жене. Черен-Дундук долго противился присяге, представляя, что она ему мать, которую он и без присяги должен почитать и слушать. А, наконец, присягнул на таком условии, что будет исполнять приказания своей матери, если они не будут противны воле императора. Волынскому давали знать из улусов, что Дундук Омбо с другими владельцами-родичами уговаривались бежать и отдаться под покровительство крымского хана. Но узнав, что на Дону переправы заняты русскими войсками, приняли намерение прорваться через линию, надеясь, что русские войска не в состоянии растянуться по ней. Для этого приготовили на каждого человека по лопатке и хотят, пришедши к линии, биться с русскими войсками, а между тем жены их и дети будут бросать кибиточные войлоки в ров и засыпать землею свалу. Если и это не удастся, то намерены пересылками с Волынским тянуть время, пока Дон замерзнет, и тогда они убегут в Крым. Дармабала, Черен-Дундук и Дундук-Омбо с другими владельцами присягнули друг другу жить и умереть вместе и отправили на Кубань к Бахты-Гирею, султану, послов, с просьбою, чтоб приходил с кубанскими войсками на линию к ним на помощь. Дундук-Омбо прислал сказать начальствующему на линии бригадиру Шамардину: «Если теперь нам за линию или за Волгу идти не позволишь, то разве нам, калмыкам и скотине нашей, помереть, потому что заперты в такой тесноте, что ни хлеба и ничего другого нет?» Волынский писал Остерману: «Покорно вас прошу по милости своей меня охранить, что я не часто пишу, понеже опасен, не разведав подлинно доносить, а вскоре разведать и узнать ложь с правдою зело трудно, понеже сия бестия бродят в рознице все. И так не хочется в дураках остаться. Да топ еще и ничто, только боюсь, чтоб не приняли в иной образ и не подумали, что я стращаю. А ныне я всякого дурака счастливее почитаю, понеже они легче могут ответ дать. Также покорно прошу и в том меня охранить, что я намерен объявить наместничество ханскому сыну Черен-Дундуку, если того крайняя нужда требовать будет, а чаю без того и обойтиться нельзя. Понеже и без того над здешними власть ханская худая будет. А еще либо и то случится, что одним другого при случае и потравить можно. 1 сентября 1724 года Волынский съехался с Доржею Назаровым на луговой стороне и спросил его, хочет ли он быть ханом, как ему обещано в 1722 году. Доржа отвечал, кто б не желал себе такого великого счастья? И я воле его величества не противен, но как это сделается, не знаю и не надеюсь, потому что по смерти хана Аюки по линии должно быть ханом сыну его Черен-Дундуку или ближним их фамилий Дундуку-Омба или Дасангу, а я хотя и той же фамилии, но дальше их. Итак, если я буду ханом, то они мне послушны не будут. А когда они будут слушать, то какой я хан буду? Если кто из них сделает такую неприятность, то императорское величество изволит на мне взыскивать, а мне их удержать нельзя, потому что перед ними всеми я бессилен. Волынский. Будь только верен, а в том не сомневайся, что на тебе будут взыскивать всякие неприятности, сделанные против твоей воли. Слушаться тебя будут, потому что, когда объявлен будешь ханом, то все владельцы должны будут тебе присягать. А кто станет противиться, того можно и войсками принудить, императорским указом тебя велено оборонять. Доржа. Все это хорошо, и я очень благодарен за такую высокую милость, но знай, что владельцы Нагорной стороны все этому противны. Для виду они признают меня ханом, но только все разбегутся, кто куда знает. Да еще мои улусы разорят, и самого меня убьют. Известно, какой своевольный и бесстрашный народ калмыки. Волынский. Уйти им нельзя. Войска наши заступили все дороги. До разорения твоих улусов мы их не допустим. Доржа. Пока ты будешь, может быть, они меня и не обидят, но тебе не всегда со мною быть. Волынский. Нарочно для тебя буду зимовать в Царицыне и буду держать при тебе донских казаков 1000-2, пока все успокоится. Лучше тебе прикочевать поближе к Царицыну, чтобы удобнее тебя защищать. Но скажи, в ком ты больше всего сомневаешься? Доржа. Ну, поближе к Царицыну можно прикочевать, но и 5000 казаков всех улусов не закрыть. И войска ваши пропадут, и я пропаду, а сомневаюсь я во всех равно».